Второй параграф 7 главы. Очищение полости рта. Продолжим тему очищения и поговорим о технике очищения пищеварительного тракта. Рассмотрим отдельно технику очищения полости рта, желудка, печени и желчного пузыря, а также тонкого и толстого кишечника. Увы, 90% всех болезней человека связано с нарушением функций пищеварительного тракта. Это в первую очередь вызвано явным дисбалансом между количеством и качеством поступающей пищи. Мало того, что ее невозможно усвоить без отравления организма, не удается до конца вывести наружу и остатки пищи. На радужке глаза, рисунок 5.17, информация о пищеварительном тракте собрана в ее центре, у зрачка. Каждый отдел этого тракта является источником питания совершенно конкретного органа. Склонностью к самозагрязнению особенно предрасположена правая восходящая часть толстой кишки, расположенная в правом боку. Там обычно собирается много остатков пищи, которые могут лежать в складках-карманах годами. В этом плане, конечно, бессмысленно лечить последствия болезни или ее плоды вместо причин или корней. Иногда бывает достаточно очистить пищеварительный тракт, чтобы освободиться от целого букета болезней. Их причиной часто является даже механическое давление переполненного кишечника. Например, переполненная прямая кишка пережимает у мужчин мочеполовую систему, нарушая кровообращение предстательной железы, что ведет к ее воспалению, а в прямой кишке развивается геморрой. А теперь о самих способах очищения. Начнем с очищения полости рта. Добросовестное измельчение пищи во рту значительно облегчает пищеварение. Чем тщательнее она пережевана, тем больше мы получаем от нее удовольствия, а главное – пользы. При этом у нас гораздо меньше шансов съесть лишнее. Смачивание и насыщение пищи слюной – естественный процесс, который человек может регулировать по желанию. Крахмалистая пища, не насыщенная слюной, не переваривается. От правильного функционирования органов рта зависит здоровье всего пищеварительного тракта. Йоги и тут поставили рекорд, рекомендуя жевать одну ложку пищи 200 раз, снисходительно советуя современным, вечно спешащим людям не опускаться ниже числа 30. Рот очень часто может служить источником инфекции и самоотравления. Он открыт для различных инфекций и гнойных бактерий, так как выделение желез рта не является надежным средством дезинфекции. В первую очередь поражаются десны и зубы. Полощите рот после каждого приема пищи. Нездоровое состояние полости рта и зубов провоцирует болезни глаз, ушей, носа, крови, сердца, почек, желудка, кишечника, суставов, едва ли не весь джентльменский набор болезней. В частности, многие хронические расстройства желудка связаны с плохим разжевыванием пищи из-за неправильного расположения зубов. Очищение полости рта включает очищение зубов, языка, нёба. Для очищения зубов абсолютно во всех руководствах йогов рекомендуется либо свежие веточки смоковницы или хвойных деревьев в качестве одноразовых зубных щеток, либо подушечки указательного или среднего и указательного пальцев. Они совершенно отвергают зубную щетку как рассадник микробов, а заодно и пасту промышленного изготовления всех сортов и оттенков. Они рекомендуют применять зубную пасту, состоящую из морской соли и растительного масла, растертых в пропорции 1:1 до пастообразного состояния. От зубной щетки многим отказаться очень трудно, поскольку она удобна и практична. Другое дело, что ее надо тщательно дезинфицировать в водном содовом растворе каждый раз после употребления. Если бы веточки хвойных пород продавались, как зубочистки, в большом количестве, то многие с удовольствием перешли бы на их использование. Очищение языка Это, опять же, блестящее изобретение йогов. Делать это надо утром, натощак, с помощью чайной ложки, которой бережно скребут всю поверхность языка. Затем надо прополоскать рот водой. Натощак эта процедура не вызывает рвотного рефлекса, заодно сокращая объем желудка и подлечивая тем самым зияющий клапан. Естественное освобождение от токсинов желудочно-кишечного тракта не только через толстую кишку, но и через рот – нормальное явление. Особенно оно характерно во время голода, когда очищение языка по многу раз в день обязательно. Винный камень, разлагающиеся вещества, частицы отмерзшего эпителия, который задерживает остатки пищи, и другие вредные вещества скапливаются на верхней стороне языка ближе к основанию. Они являются причиной плохого запаха изо рта. Кроме того, в процессе их разложения выделяются токсины, которые попадают в наш организм. Как и к мытью носа, я привык к этой, когда-то новой для меня, минутной процедуре, которая дает моментальное улучшение состояния полости рта. Если еще к тому же сделать два упражнения языком, то усилится циркуляция крови в области языка, горла, слюнных желез, органов слуха. Упражнения способствуют также исцелению воспаленных миндалин и околоушных лимфоузлов. Упражнения выполняют в два приема, стоя или сидя с прямой спиной. Первое. Выпрямить голову и выгнуть язык назад, упереться им в небо. Напрягая язык, давить им на небо 5-10 секунд. Расслабить язык. Второе. Наклонить голову и упереться подбородком в ямку между ключицами, вытянуть язык как можно дальше вперед и удерживать его в вытянутом состоянии 5-10 секунд, поза льва, расслабиться и поднять голову. Эти два приема выполняют 5-6 раз, то есть вся процедура занимает около 1 минуты. После очищения зубов языка очищают небо. Для этого около минуты небо массируют подушечкой большого пальца, а затем промывают его водой. Полезно после всех процедур для полости рта 15-20 секунд потереть большим пальцем лоб над переносицей. Своего рода массаж шишковидной железы третьего глаза. Это дает хороший запас энергии, проясняет разум. Все эти простенькие упражнения быстро становятся привычными, и, не выполнив их, ощущаешь дискомфорт.